а цирковых заставляют. У него такой подход, такое уважение к животным. Это что-то особенное. Мари Франс в фирменной майке, в седых кудряшках и круглых очечках выдержала в Зингаре больше всех, 13 лет, и знает про него абсолютно все. Похохатывая и покуривая, она излагает историю театра на скорости 140 км в час. Это горячая история с обжигающим и рвущимся в окно ветром, с печалью, протянувшейся через годы. Зингара — это конь, Бартабас — человек. Когда они встретились, получился театр с именем одного из них. Весьма благополучный молодой человек из аристократической семьи, прочивший ему ей блестящую карьеру, карьеру архитектора, в один прекрасный день повстречался с цыганами, кочевавшими табором, с шатрами и табунами лошадей. Встреча имела необратимые последствия для молодого человека, семьи и человечества. Впрочем, человечество, как всегда, занятое войной и миром, ничего об этом не подозревало. А молодой человек настолько сдвинулся на лошадях, что забыл родовое имя. Вместо благозвучного Клеман Марти взял полную абракадабру — Бартабас. Коня черного игривого красавца он назвал Зингаро, что в переводе с испанского означает «цыган». Теперь Зингаро знает весь мир. «Он был совершенно необыкновенный», — продолжает Мари Франс. Когда он чувствовал, что у Бартабаса плохое настроение, специально его дразнил. Хитрющий был ужасно. Знал, если сделает на репетиции плохо, его заставят повторить. А на спектакле мог сделать плохо, так как понимал, что никакого повтора не будет. Но 2 года назад на гастролях в Нью-Йорке Зингаро заболел. Его отвезли в больницу, несколько раз прооперировали. Врачи боролись за его жизнь, но ничего не помогло. В Нью-Йорке любимца Бартабаса сожгли, как всех умерших животных. Бартабас страшно переживал смерть коня, словно потерю самого близкого человека. Все видели, как он был несчастен. Но, похоже, не смирился со смертью друга, и совсем недавно посвятил его памяти спектакль «Триптих». Спектакль в честь лошади? Да, такого мир не припомнит. На скорости 140 км в час мы въехали в «Триптих». В голубом холодном свете медленно падает снег. Кони ритмично, как заключенные, ходят по кругу. А по центру стоящий человек без всяких ап или алеоп дирижирует этим лошадиным круговоротом. В финале они поменяются местами. Артисты, как лошади, двинутся по окружности манежа, а гордо восседающий в центре конь, как царь природы, будет управлять человеческими существами. Перед эффектным финалом белый конь в паре с чернокожим гибким танцором будут вести завораживающий диалог. Безмолвный, как в балете. Публика обомрет от красоты и не поверит в возможность увиденного. Как будто за кулисами кто-то стоит с пультом дистанционного управления и нажимает кнопки. Привычные определения и распределения ролей здесь не проходят. Лошади — это не лошади. А кто же в таком случае? Артисты? Партнеры? Бессловесный контакт животных и людей с невероятным результатом вызывает вопрос. Театр ли это? Или что-то из заоблачного завтра? Театр Бартабаса всегда играет свои спектакли в огромных шапито.